Потанцуем? 2. Невероятная красота окружала нас в тот вечер. Спавшая жара позволяла спокойно сидеть в походном кресле, наблюдая за быстро таявшим закатом и наслаждаясь разнообразием запахов, доносящихся со всех сторон. В городе забываешь, кто ты. Несешься, живешь автоматически. Все чувства притупляются. Мы адаптируемся к условиям. Только весна может меня воскресить, но ненадолго. И вот, наконец, она. Природа, свобода. Лето. Гладь воды нарушил отряд уток, проплывающих прямо перед нашим лагерем. Удивительно, что они не боятся купающихся. А точнее, заплывающих отдыхающих, потому что дети уже не купались, а у взрослых появилась возможность расслабиться. Вода была достаточно теплой, но я со своим вечным отитом не рисковала. Начало июня все-таки. И накинула куртку в надежде не только согреться, но и передавить всех комаров, мешающих созерцать прекрасное. «Потанцуем?» – услышала я голос возле уха. Можно было предположить, что человек наклонился специально, чтобы было близко к телу и хорошо слышно тихий голос. Побежали мурашки, но скорее от неожиданности. Позади нас все шумели, пели, танцевали, и я просто не услышала шороха травы от приближающихся шагов. «Конечно», — не сразу ответила я, поворачиваясь к человеку, задавшему мне вопрос. И, ух ты, это был не Никита. Неожиданный поворот событий, заставивший меня достаточно странно улыбнуться. Это был Макс, которому всегда больше всех надо. «Знаете таких людей в компании?» Он и «девчонки, чего сидим?» «А ну-ка по бокальчику еще налью и на танцпол?» «И так, парни, давайте-ка угли, сейчас будет лучший шашлык города!» «И а что это мы тут грустим? Быстро за стол!» Он всегда был один. Точнее, все знали, что у него куча женщин, и он даже с какими-то приезжал, но общаться с ними было просто невозможно. Макс постоянно нуждался во внимании. Он начинал процесс, так сказать, запускал, а вы там сами разбирайтесь дальше. Ему главное зажечь, чтоб горело, а кто-нибудь за него доделает. Мы подходили к импровизированному танцполу. Народ плясал, пил, ел, говорил. И вдруг заиграл Сантана и его горячая вещица Корасон Эспинадо. Поскольку музыка – мое второе «я», танцевать, а особенно под такие горячие ритмы – милое дело. Урагану подобно. Всегда стараюсь себя контролировать, но любимая музыка может дать сбой в системе и превратиться в медитацию. Я огляделась, оценила обстановку. Ребятки совсем веселые. Трезвенников, как я, было только двое. Танюшка, наша молодая мать, она теперь всегда за рулем, и Костик. Последний был без жены. Она лежала в больнице, и Костя обещал ей не пить, сколько бы его к этому не склоняли все присутствующие. «Ну вот что с ней станет, если ты выпьешь? Она ж не узнает, мы ей не скажем», — недоумевал его брат. «Буквально писюнчик выпей, ну». «А какой в этом смысл? Он его выпьет и не почувствует, Володя. Ты вот как скажешь, так не по делу вообще. Прекращай». Вступился, еле выговаривая слова и мелодично составляя предложение, наш общий знакомый Толик. Константин не сдавался. Я его угостила своим безалкогольным пивом, и он заметно расцвел на глазах, даже и пританцовывал. Поняв, что танцевать можно на полную и даже с закрытыми глазами, я приготовилась отдаться ритму. Вот только не увидела самых главных глаз этого вечера. Где же баскетболист? Меня это, конечно, волновать не должно, он мне никто, но поймала себя на приятном новом чувстве. Ксюня побежала делать громче. «Поехали!» – дав старт, пустилась в пляс. Звук меня поглотил, и мы всю песню заставляли землю вращаться и гореть под нашими ногами. Макс пытался пристраиваться, оно и понятно, танцы горячие, но дистанция важнее. Парни танцевали смешно, однако с душой. Мы хохотали, подняли всех, никто не остался без внимания. Даже трезвый Костик не смог держать в себе танцевального гуру, как мы потом узнали после его выхода. «Лин, телефон! Мама!» – крикнула мне Таня. Я подбежала к столу, взяла телефон, и мама в трубке сообщила об очередном покушении соседских котов на нашу Дору. Любимая кошка семьи, которую папа назвал в честь музыкальной немецкой рок-исполнительницы Доры Пеш. Но та не из робкого десятка. Всем по морде надавала. В меня характером пошла. Да шучу. Слушая мамин рассказ и улыбаясь, я подошла к машине. Какая она у меня страшная уже, старая. Надо ее ремонтировать или продавать. Отвлеклась я мыслями. Подняв глаза, увидела Никиту. За ним стояла девушка в слезах. Ну, вот и все. А я его искала. А он вот нашелся. С девушкой своей отношения выясняет. «За мной, говорите, приехал?» «Да, конечно. В мире куча женщин, а приехал он за мной. Ну да. И я тоже уши развесила, губу раскатала, в глазах утонула, спина как гора. Тьфу, курица». «Мамуль, я перезвоню». Мама ответила: «Целую, отдыхайте», и повесила трубку. «Вас там ребята потеряли, у вас все в порядке? А то мы пляшем вовсю, а вы тут... Помощь нужна?» — спросила я, как школьница. «Я видел, как ты танцевала. Как всегда, на высоте». Отвесил мне комплимент Никита, и я жутко смутилась, глядя на девушку, вытиравшую сопли и слезы со своего лица. У нее была самая настоящая истерика. «Это Маша, моя сестра. Ты, наверное, помнишь с Нового года? Они, правда, с Кириллом быстро ушли тогда». При этом имени она опять заплакала и уткнулась Никите сзади в плечо. «Точно, сестра!» Фух, отпустила. Стало понятно, что мне капитально нравится этот человек, судя по реакции тела. «Да, конечно. Маша, что случилось?» На последнем слове она меня перебила. «Да потому что он скотина!» «Маш, прекрати! Я тебе сказал, что я с ним разберусь. Хватит истерить и перестань пить. Иди в палатку, я сейчас приду». Строгий малый, даже я захотела в палатку пойти. Они расстались. Вернее сказать, он с ней. Нашел какую-то коллегу на работе. Машке подруги шептали, что их видели, а она не верила. Коллега же. Вместе работают просто. А сейчас эта мадам сама и позвонила, и все рассказала. А малая любит его сильно, вот и рыдает теперь. Мне бы ее домой отвезти, но я выпил. Поэтому лучше до завтра подождать. Проснемся и поедем. Успокоится, поспит. Завтра мы ее отвлечем, и домой ей точно не захочется ехать. Мы же тут до воскресенья. «Попробуем так и сделать, но я с ним побеседую обязательно». Произнося последние слова, он чесал кулак. Этого еще не хватало. «Тебе, конечно, решать, но не думаю, что это выход из ситуации». «Ты лучше мне скажи, нас там ребята потеряли или ты меня?» Хитрые глаза блестели. Рука приобняла меня за плечо, и мы направились к остальным, где полным ходом шел праздник.